Глава 49. Яна. Следующие два дня моей жизни — это передышка. После шторма, который в труху перемолол мысли и чувства. Голову я ощущаю пустой, зато тело даже два дня спустя напоминает о том, что у меня был первый мужчина. Не кровью, слава богу, а болью в мышцах, с которыми до этого контакт имел только мой гинеколог. Палач не пишет и не звонит с тех пор, как отвез меня домой, не забыв на прощание пожелать спокойной ночи. Этот штиль меня устраивает. Я чувствую себя так, словно существовала от своего тела отдельно, а теперь в него возвращаюсь. Могу есть, пить, думать. Думать хоть о чем-то, кроме Артура Палача. Но он всегда где-то рядом. Взбалтывает мои серые клетки, проносясь в мысль то картинками, то звуками, то фантомными ощущениями. Всего два дня назад я была сплошной зияющей раной, и этот штиль — то, что мне нужно, чтобы вспомнить. Я, как и он, личность, а не просто страдающая влюбленная дура с дырой в груди. Я хочу вспомнить, что когда-то жила без него. Хочу снова это уметь — принадлежать себе. Ведь принадлежать кому-то — настоящее самоубийство. Теперь-то я точно знаю. Это признак взросления? Если да, то привкус у него горький. Вчерашний рабочий день прошел у меня как в тумане. Сегодня я проспала до обеда, будто после болезни. А теперь силы возвращаются. Именно поэтому я взялась за уборку с исступлением, ведь ко мне вернулась энергия, и вместе с ней — жажда деятельности. Мама собирает волосы в аккуратный пучок, стоя перед зеркалом. Это ее обычная рабочая прическа. Но сегодня на работу она выезжает раньше на 2 часа. Она делает так не первый раз. И возвращается тоже не по графику. То позже, то вообще на следующий день. И хотя этим странностям она всегда дает логичное объяснение, меня посещает мысль, что у нее появился мужчина. Я ничего не имею против, я... Просто это становится неожиданностью. Не потому, что такого нельзя было вообразить, а потому... что мы с Ником все же эгоисты. Накрасив губы блеском, она спрашивает. «Отец не звонил?» «Нет», — отвечаю я, наблюдая за тем, как она суетливо пихает в сумочку косметичку. «Значит, скоро позвонит». «Зачем?» «Звонок от отца — это событие, которое очень редко бывает спонтанным. Никогда. Поэтому мой вопрос звучит удивленно. Еще сильнее удивляет поведение мамы, ведь она на секунду замирает и смотрит на меня с нежностью, и с непонятной тоской говорит. «У него к тебе предложение». «Какое?» — хмурюсь я. «Пусть сам расскажет». Она целует меня в висок и вешает на плечо сумку. Я начинаю чувствовать легкое волнение, но ее следующий вопрос моментально его сметает. Прежде чем выйти за дверь, она разворачивается и интересуется. «А где твой мотороллер? Ты его что, продала?» «Нет». «Я вчера не видела его на парковке. Куда он делся?» С учетом того, что моя покалеченная веспа уже месяц подпирает велопарковку, эта новость кажется фейком. Как только за мамой закрывается дверь, я иду в свою комнату, чтобы переодеться во что-то поприличнее микроскопических домашних шорт и заляпанного во время уборки топа. Через 5 минут я пялюсь на пристегнутую к парковке противоугонную цепь. Все, что от моей веспы осталось. На замке никаких повреждений. Его открыли ключом. Мой брат зависает с одноклассником и трубку берет с 3-го раза. Судя по звукам на заднем плане, он на пляже. Но настроение у него, как обычно, смурное. «Алло», — буркает он. «Где моя веспа?» — спрашиваю я, расхаживая по двору туда-сюда. «Опомнилась», — ворчит брат. «Ник», — шикаю я. Тянет Никита. «Вчера твой Артур позвонил, попросил ключи. Я отдал». Ты на работе была. Да кому она нужна, эта рухлядь? «Эй, алло!» — злюсь я. «Это моя рухлядь! А ты мой брат! Почему не позвонил мне?» «Он сказал, ты в курсе. Он...» Брат запинается и начинает тараторить. «Меня позвал на тренировку с собой, на кикбоксинг, прикинь?» «Спорт моему брату просто необходим. Это то, что понимает любой нормальный человек, когда на него посмотрит. Но попытки замотивировать его у нас с мамой всегда заканчивались ничем. А теперь он пышет энтузиазмом. Я кусаю изнутри щеку. В груди поднимается маленький смерч. Я чувствую, как невидимая рука палача снова тисками сжимает сердце, словно он прочел мои мысли и силком тянет назад, пресекая любые попытки от него сбежать. Я начинаю забывать, почему мне вообще это нужно — принадлежать себе. Мне требуется 10 раз повторить свою мантру, прежде чем его набрать. 10 раз напомнить себе о том, что Артур Палачев — это стихийное бедствие, и быть с ним — это значит принадлежать ему, а не себе. Сплести с ним свою жизнь. Понимание обрушивается на меня лавиной. Я чувствую, что так и будет. С ним. На всю жизнь. А мне... Мне всего 19. Опустившись на скамейку, я вдыхаю, но воздуха все равно не хватает. Запрокинув голову, вдыхаю еще. Солнце опаляет щеки и лоб, сухой ветер лижет колени. Пальцы сами делают дозвон, гудки в трубке все повторяются и повторяются. Я начинаю думать, что мне не ответят. Но это все же случается, и, к своему удивлению, на том конце провода слышу голос Рафаэля. «Привет, малая», — произносит он размеренно.